Глава 73. Синдж провела Баррата Альгарду в комнату покойника. Баррат был в плохом настроении, но явился сюда быстро. Он не надел на голову сетку, значит, не собирался ничего скрывать. Баррат Альгарда был крупным мужчиной, не меньше плоскомордого, уродливым и неряшливым. Он смахивал на невезучего головореза, у которого слишком мало работы, потому что Дил Шустер нанес удар по теневой экономике. Он тщательно пестовал такой имидж, потому что созданный образ мешал людям увидеть настоящего Баррата Альгарду. На самом деле он был таким же умным и проницательным, как все его потомки женского пола. Но его единственным магическим талантом являлась естественная могучая способность сопротивляться зондированию ума, которое устраивал покойник. Альгарда был более темноволосым и ширококосным, чем Страфа и Кивинс. Страфа пошла в мать, которую я видел призраком когда-то давным-давно. Кивинс унаследовала чуть больше от предков по отцовской линии. Она никогда не была красавицей. Гость едва взглянул на покойника. «Ну?» Синдж осталась стоять в дверях, полагая, чтобы можно было прыгнуть в комнату, если Альгарда начнет вести себя агрессивно. Он уже поступал так раньше, когда подумал, что его дочерям угрожают. «Кивинс объяснила, что происходит?» «Честно, не очень внятно. У меня сложилось впечатление, будто она считает, что ее несправедливо травят». «Такое возможно. Она ведет себя так же, как в ту пору, когда ее шайка занималась размножением гигантских жуков», — сказал Баррат и добавил. «Боги, я рад, что они не принялись за пауков». Меня передернуло. Я тоже был этому рад. «Вы должны признать, Кивинс отчасти социопатка». «Это у нас семейное». «И в самом деле». Позвольте мне обрисовать ситуацию, в которой, как оказалось, надо кое-что увязать. Я стремительно ввел его в курс дела. Странно. И как сюда вписывается моя дочь? Я начал подбирать деликатные слова, чтобы поведать о складе, принадлежащем его матери. «Не Кивинс», — уточнил он, — «бегущая по ветру». Я выложил все на чистоту, опустив только личные аспекты. «Значит, наследный принц?» — перебил меня один раз Альгарда. «Да». Морли молча слушал. Плеймит присоединился к старым костям в стране снов, только он еще и храпел. Любознательная Синдж выглядела так, словно от моей цензурированной истории ее тоже потянуло в сон. «Стеклянные изделия», — вслух подумал Альгарда ни с того ни с сего. «Необычные стеклянные изделия на складе в квартале эльфов. Там, где Кивинс прожила год, в месте, принадлежавшем вашей матери». Он казался удивленным. «Странная женщина, моя мать. Она таит секреты». Почему бы не добавить еще один уровень странности? Хотя покойник обычно предостерегал меня против принятия скоропалительных решений, базирующихся на предубеждениях. Я повторил. Есть улики, говорящие о том, что Кивинс там жила. Улики эти у спецов. Она говорит, что пробыла там год. Узнала об этом месте потому, что бабушка водила ее туда, когда Кивинс было 12. «Вот как ты добрался до моей матери». «Стеклянные изделия означают что-то особенное?» «Не слишком». «Морли, не мог бы ты подержать эту лампу так, чтобы мистер Альгарда взглянул на рисунки?» Дотс повернул и рисунки тоже. Иначе их было бы не видно оттуда, где стоял Альгарда. «Кто эти люди?» — спросил Баррат. «Я надеялся, вы мне расскажете». «Я только знаю, кем они были 40 лет назад. Это мой двоюродный дедушка, Натаниэль. Он умер, пока я был в Кантарде». «У него были дети?» Плеймут ребенком запомнил его как соседского головореза. Морли смутно помнит его, без всяких где, когда и почему. Сегодня этот человек — похититель трупов по имени Натан. Я не стал объяснять, кто такие похитители трупов, потому что Альгарде был знаком термин. «В самом деле? На что только не способны люди? Наше племя создал безумный бог. Дайте-ка мне подумать». Он нахмурился с видом скорее озадаченным, чем сосредоточенным. «Ладно. У Натаниэля был один ребенок, Джейн. Она была кузиной моей матери, но моложе мамы, даже младше меня. Она была беспощадно злой, не по годам развитой шестилеткой, когда я видел ее в последний раз. Она могла бы выглядеть вот так, 18». Он показал на рисунок с изображением женщины. «Теперь ей должно быть за 50». Что ж, во всей этой заварухе участвовала женщина 50 лет. Хотя без всяких веских оснований я предполагал, что она еще старше. А у нее могли родиться дети, похожие на предков? «Возможно», — пожал плечами Альгарда. «Я не знаю подробностей об этих людях. У нас никогда не было с ними ничего общего. Они довольно скверные». Внезапно он быстро, прищурившись, посмотрел на меня, возможно, углядев что-то в моем вопросе. «Насколько мне известно, их линия прервалась во время моего первого путешествия». Он посмотрел на рисунок повнимательнее, оценив то, что уловила Пенни. «У этого человека шрам, как у Натаниэля». Жадными глазами Барретт рассматривал наброски Пенни. А когда наши взгляды снова встретились, у него был очень смущенный вид. «Ты в некоем роде дьявольский стимулятор!» «Простите?» «Когда в прошлый раз Альгарда попали в беду, ты выкапывал червей, и вот опять ты!» «Черви уже были там, напрашиваясь, чтобы их выкопали!» перебил Морли. «Будьте благодарны, что Гаррет запасся лопатой!» Альгарда был трудным человеком. Он сурово уставился на Морли. Морли не обратил на это внимания. «Ты прав», — сказал Альгарда. «Наверное, на вершине холма идет какая-то серьезная закулисная свара. Она может быть даже связана с некоторыми странными вопросами, заданными мне недавно людьми, визиты которых в мое жилище я бы никак не ожидал». Он не объяснился подробнее, но добавил: «Я покопаюсь в старых семейных легендах». И повернулся к двери. Синдж не двинулась с места. Она посмотрела на меня в поисках совета. Я кивнул и сказал: «Меня попросили передать, чтобы отсюда вы прямиком отправились в квартал эльфов». «Кто попросил?» — нахмурился Барретт. «Бегущая по ветру». Он жестко посмотрел на меня, но потом просто кивнул и последовал за Синдж. Вернувшись от дверей, она сказала мне: «Он недоволен тобой». Мое сердце разбито. Его мать была вовлечена, когда мы в прошлый раз имели заварушку с его людьми. Если я правильно помню, тогда умерла парочка старых ворон. «Не могу сказать, я это проверю». Кто-то постучал. «Должно быть, пришел мистер Тарп», — объявила Синдж. «Ты тоже начала читать мысли?» «Нет. Тогда находиться поблизости от нас с покойником было бы изматывающим делом. Я видела, как он идет по улице, когда выпускала мистера Альгарду». Синдж пошла открывать. «Мы потихоньку к чему-то продвигаемся», — сказал Морли. «Да, и это что-то может в конце концов иметь отношение к немертвым или зомби».